Хиасинто насчитывал 3132 бога. В дальнейшем это число значительно увеличилось. Пятая концепция Синто связана с национально-психологической основой. Согласно этой концепции, боги Синто, Ками, породили не людей вообще, а только японцев. В связи с этим в сознании японца с самых первых лет жизни укореняется представление о том, что он принадлежит Синто. Отсюда вытекают два важнейших фактора регуляции поведения. Во-первых, утверждение, что Ками самым интимным образом связаны только с японской нацией. Во-вторых, синтоистская точка зрения, согласно которой смешно, если иностранец поклоняется Ками и исповедует синто. Такое поведение не японца воспринимается как нелепость. Вместе с тем, синто не удерживает самих японцев от того, чтобы они исповедовали любую другую религию. Не случайно почти все японцы параллельно с синтоизмом считают себя приверженцами какой-нибудь другой религиозной доктрины. Культовое действие в синто заключается в поклонении божеству конкретного храма, которое в сущности не имеет отношения к другим храмам. Ритуалы синтоистских храмов состоят в услаждении местного божества. Эта простота церемонии, требующая от людей лишь приношений и простейших ритуальных действий, явилась важнейшей причиной стойкости синто на протяжении столетий. Для японца, справедливо отмечают Арутюнов и Светлов, особенно живущего в сельской местности, свой храм, его ритуалы, его ежегодные красочные праздники стали необходимой частью жизни. Так жили его отцы и деды, так заведено, так поступают все родственники и соседи. Несмотря на существенные отличия в обрядах между отдельными храмами, сложились и некоторые общие черты. Это связано с определенными усилиями центральной власти внести порядок в культовую практику или даже сделать синто государственной религией. Такая попытка предпринималась, например, после реставрации Мэйдзи, 1868 год. Хотя старания властей окончились неудачей, некоторая упорядоченность все же была достигнута. Это выразилось прежде всего в создании системы обучения священников синто, каннуси, осуществляющих культовые действия в храмах. Во многих случаях должность каннуси передается по наследству. Конституцией 1946 года произведено отделение религии от государства. В храме совершаются различного рода богослужения. Верующие становятся перед алтарем, бросают какую-нибудь монету в специальный решетчатый ящик, кланяются, хлопают несколько раз в ладоши и произносят, или же проговаривают про себя, слова молитвы. Храм организует и различные праздники. Так праздник Мацури устраивается один раз, а в некоторых храмах два раза в год. Обычно этот праздник связан с началом сельскохозяйственных работ, с уборкой урожая, а также с какой-либо памятной датой в истории храма или местного божества. Праздник отмечается очень пышно. Служители храма оповещают о нем не только тех, кто обычно посещает храм, но и всю округу. Праздники Мацури собирают толпы людей, которые участвуют в церемониях или в развлечениях. В некоторых храмах Мацури проводятся в виде красочных карнавалов. Несмотря на отсутствие единства в почитании божеств, устройство синтоистских храмов единообразно. Основу каждого составляет хонден, святилище, в котором хранится синтай, святыня, божество. К хондену примыкает хайден, то есть зал для молящихся. Изображений богов в храмах нет. Однако некоторые храмы украшены изображениями львов или других животных. При храмах Инари есть изображение лис, при храмах Хе – обезьян, при храмах Касуга – изображение оленей. Эти животные рассматриваются в качестве посланников соответствующих божеств. Все это свидетельствует о связи синто с многочисленными народными верованиями. Синто – это дух и плоть японской национальной психологии. Обряды синто были закреплены специальными законами. Так, в своде законов Тайхорю,